кто жив, кто умирает. Да поди разбери в этой стонущей тьме. Одно дело жить в своем дерьме, в чужом другое. До меня донеслось Барбадос, а я столько раз уже один и тот же вопрос решить не могла. Почему я не сумела умереть? Я уж и трупом прикидывалась, чтобы за борт выкинули. Но это головой умышлять легко, а тело по-своему рассуждает. Ну ладно, прибыли на Барбадос, там полегче стало. Все же воздух чистый, и встать позволили, в рост выпрямиться, да и небо того же цвета, что дома. На солнышке хоть пообсохли благодарно. Еще спасибо скажи, что земля твердая. Есть во что ногу упереть, пусть и в загоне. Хотя загон-то меньше был, чем трюм, в котором плыли. Одного за другим нас заставляли прыгать, нагибаться, открывать рот. Детишкам легче. Дети, как трава, распрямились, и давай опять жить. Они давно уж плакать перестали. Стоят, таращатся, и только бы угодить. Показать, какие они хорошие, стоит того, чтобы им дали пожить, а то поди-ка выживи. Эти не убили, так другие сокрушительной ордой набегут. Опять какие-нибудь зубастые с плетьми. Или другая погибель придет, о чем я после узнала, от живности, что водится в земле среди тростника, рубить которые нас тут же и погнали. А там змеи, тарантулы, ящеры. Назывались легаторы. Я проливала пот в тростниках недолго. Меня вскоре забрали, посадили на санцепёке на помост. Тогда я узнала, что я не какой-то там страны, роду и племени, а негрита, черная. В этом все — язык, одежда, боги, танцы, обычаи. Все в кучу, все цвет кожи. Так что сеньор купил меня уже как черную, вытащил из тростников и кораблем вывез на север, на свою табачную плантацию. Тогда в этом была надежда, но первым делом нас обратали, затащили меня и Бесс, и еще одну в сушильню. Потом мужчины, которым был приказ сломить нас, извинялись. А надсмотрщик дал каждый по апельсину. Да и все было бы ничего, все бы только к добру, потому что в результате появилась ты. Но тут вдруг замаячили сеньор с его женой. Я стала жаловаться падре, но от стыда и рассказать-то не могла толком. Все околесица какая-то получалась. Он не понял или не поверил. Велел не впадать в отчаяние, крепиться и всей душой возлюбить Бога Иисуса Христа. Молиться об избавлении, которое придет в судный день. Что неважно, пусть говорят, что хотят, но, конечно, я не бездушное животное, что протестантство — грех и ересь, и если в помыслах и делах своих я останусь невинной, то вознесут меня ангелы от скорбной юдоли сей в сад преснопроцветающий. Аминь. А тебе вынь да положь копытца дурной женщины, да и тряпка на груди уже ничего не скрывает. Вижу, сеньор запоглядывал. Когда высокий господин от обедов пошел с сеньором гулять по поселку, я над туфлями этими пела и слезы лила. Пела о птице зеленой, что билась и погибла, когда шакал пришел красть ее яйца. Услышала голоса господ и встала с тобой и твоим братиком у них на пути. Последняя надежда подумала. Нет нам защиты, но есть разница. И вот стоишь ты в тех туфлях, а высокий усмехнулся и сказал, что взял бы за покрытие долго меня. Я знала, что сеньор не пойдет на это. Я говорю, вот ее, возьмите, дочь мою, потому что сердцем чуяла. Высокий видит в тебе дитя человеческое, а не кучку серебра. Встала на колени в надежде на чудо. Он сказал «да». Но не было тут чуда никакого. То не от Бога было ниспослано, то была жалость, человеком оказанная. Так я и осталась на коленях, в пыли, где лежит мое сердце, и будет лежать день и ночь, доколе ты не поймешь то, что я знаю и жажду сказать тебе. Власть над человеком — тяжесть, добиваться ее — кривда, отдаваться же во власть другому — лукавство. Ах, Флоренс, доченька любимая, услышь, что говорит Миа Мэй. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. февраль 2010 года. Читала Надежда Винокурова.